Да, но они сказали, как ты выглядишь. Как тогда узнал, что это я? И смотрю на походку, жесты, мимику. Это подделать или сменить труднее. Нас? Какими судьбами? И только не говори мне, что ты по служебной необходимости. Твоя морда чуть ли не на всех голоэкранах мелькает. Скажи, чем тебе этот политик не угодил? Долгая история. Так что ты здесь забыл? Вряд ли работу ищешь. О, ничего особенного. Рика достал из кармана артефакт, добытый на пиратском корабле. Хочу, чтобы ты помог продать эту штуковину. Хм, редкая вещица. Но, похоже, она неисправна. Думаешь? Она сгорела, так что если раньше она стоила денег, то теперь это просто интересная безделушка, хоть и редко. Так что, может, ее какой-то коллекционер купит? Может. А могу узнать, где ты ее нашел? На корабле одного пирата. Пираты, говоришь? Такие вещи у пиратов не водятся. У этого водилось. Джек протянул руку и взял испорченный артефакт, внимательно его осмотрел. Что ж, хоть он и не рабочий, но все же можно попытаться продать. Намного не рассчитываем. 1300 в лучшем случае. 500 000! Продавай сам. Джек вернул предмет на стол. Ладно, 300 так 300. В лучшем случае, может, и намного дешевле. 200. Джек, совесть имей! Тут не от меня зависит. Надо найти покупателя на эту вещь, а это уже нелегкое дело. Очередь за подобным не выстраивается. Не факт вообще, что продам. Но какая минимальная цена? 300! Минимальная! За сколько готов отдать? Рик обуравил собеседника взглядом, но тот невозмутимо сидел. «Хрен с тобой, хотя бы 200». «Ну вот, другой разговор. Минус мои 7,5% — это...» Рик скривился. Не 500 000, как он рассчитывал, не 300 000 и даже не 200. «185. Это если повезет. «Ладно. Вот и отлично. Но теперь, если ты не против...» Джек явно собирался куда-то идти, ну или же спроваживал Рика, чтобы заняться собственными делами, ради которых сюда и пришел. «Есть еще одно дело!» Джек вздохнул, скорчил недовольную физиономию, однако вновь развалился в своем кресле. «Но...» «Я хочу, чтобы ты сказал, где мне найти Юджина». «Бороду?» «Ты что, забыл, что, во-первых, он теперь живет под другим именем?» И, во-вторых, он вряд ли будет рад тебя видеть. Мне нужна его помощь. Не сомневаюсь. Но если Борода узнает, что я сдал тебе его местонахождение, то... Слушай, Джек, я ведь тебя никогда не подводил. А когда возникла вся та ситуация с ВКС, именно я за тебя поручился, и тебя оставили в покое. А ничего, что ты сам работаешь на ВКС. Работал. Ну да, судя по тому, что тебя ищет целая армия наемников. Именно что работал. Так ты поможешь или нет? Уверен, ты знаешь, где он. Ладно. Я действительно знаю, где найти Бороду. Да он, к слову, не особо и скрывается. Это как? Да всплывает периодически под настоящим именем. Даже у меня заказы брал. Вот ведь дураку старому не сидится на месте. Ведь есть деньги. Живет небось, на каком-нибудь из золотых миров. Чего не хватает? Прежней жизни. Бывших старателей, как ты знаешь, не бывает. Старатели — это не профессия, это смысл жизни и образ жизни. Хиреет наш Борода на своем золотом мире. Да. Так что, он сейчас у тебя заказ взял? Должен скоро появиться? Нет, не должен. И заказ последний он у меня давненько брал, влепался в неприятности и решил залечь на дно. Его Ракот-2 все еще у меня на станции стоит. Ракот-2? Да, Бороде в креативе не откажешь. Ностальгирует старик по своему кораблику, что поделать. Да и кораблик тот был очень даже ничего, не считая твоему корыту. Моему корыту? Да если я приведу лунь в порядок, вооружу и докуплю дронов, то... Ладно, ладно, как скажешь. Считаешь, что твой корабль лучше, не вопрос. Так где же Юджин? Я взломал бортовой компьютер его Ракот-2 и узнал координаты планеты, на орбите которой корабль торчал подолгу.